Дорогие, поздравляю вас с праздником праздников и торжеством из торжеств. Да подаст вам Господь радость и веселье, и здравие душевное и телесное, да оградит от всякого зла и по смерти введет в вечную Пасху, где нескончаемое блаженство в общении с самим Господом и со святыми ангелами и со всеми святыми. Но торжество воскресения Христова наступило после Голгофы, и будущее вечное блаженство не может наступить для нас, если и мы не претерпим своего креста земной жизни без ропота. Привет и поздравления вам и всем знающим и помнящим меня. Никон, 1949 год.